Первыми на поверхность Кали опустились и приступили к разгрузке суда с продуктами. Препятствий ненавистным торговцам не чинили, так как я заранее связался с командующим, сообщив ему о цели визита и скинув свои предложения. Командующий, высокая, около 2 метров, краснокожая гуманоидная рептилия, вперил в меня взгляд желтых глаз с узкими вертикальными зрачками. Даже за сотни парсек в нем чувствовался стальной стержень и железная, несгибаемая воля. Поборовшись взглядами и признав ничью, мы поприветствовали друг друга. «Так значит, ты и есть тот лорд, который ухватил торговцев за живое. Галактика слухами полнится», — поправив перевязь с мечом Лик, заложил руки за спину Шилал. «Вы преувеличиваете мои заслуги, командующий. Хватать я предпочитаю женщин, а торговцам наступать на живое, так сказать». Грубый плоский юмор пришелся Калиштсу по душе. «Они после этого делаются сговорчивей. Скажи, лорд, ты свою зубочистку на поясе для красоты носишь или в зубах поковыряться?» Провоцируя меня на гнев, высокомерно усмехнулся Шилал. «В зубах поковыряться», — обнажил клыки я. «Снесу тебе башку и поковыряюсь в твоих зубах. Как раз пары для коллекции не хватает. У нас нет денег заплатить за продовольствие», — прямо сказал Калишиц, сверкнув глазами. Зрачки на желтом фоне превратились в 2 тонких вертикальных линии. «Что тебе нужно на нищей планете, лорд? Какого ситха тебя принесло к нам? Разве я веду речь о деньгах?» Материализовав кинжал и лениво вращая его в руке, пожал плечами я. «Продовольствие можете раздать нуждающимся, я не возьму за него ни дотария. У вас, командующий, есть товар, который намного ценнее денег». «О, и что это? Почему я об этом не знаю?» «Не что, а кто, командующий. А насчет того, что не знаете, уверяю вас, вы его прекрасно знаете». «Да, да, это вы, командующий, и ваша армия. Не сочтите за труд и ознакомьтесь с моими предложениями, думаю, вам понравится». «И еще, командующий, хоть вы ценнее денег, но не ценнее чести. К моему прилету прикажите подготовить круг. Я страсть, как хочу поковыряться в ваших зубах своим мечом. Или вы побоитесь один на один выйти против меня? Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся Калишиц. «Взаимно, лорд». Кивнув кому-то за пределами площадки голосвязи, Калишиц отбился. «Это было безрассудно, шеф. Гарант дождался, когда пустующее кресло второго пилота примет меня в объятия. Это было необходимо». Возражение перебил шелест подголовника и звук включившегося встроенного в спинку кресла массажера. «Ты с Ниара сам составлял психологический портрет командующего, поэтому его реакция ожидаема. Вспомни о его любви к торгашам». «Любви?» — округлил глаза пилот. «Любви? Ты сомневаешься? Дай-ка лишь цуни мадианца, и тот задушит его в объятиях. Медленно и со вкусом, чтобы насладиться каждым мгновением и каждой каплей жизни, утекающей из глазгодского отродья». До нас с Гараном донеслись смешки Мика, Стрелка и Рогозабрака, развесивших уши. «Если рассматривать с этой точки зрения, то, конечно», — признал очевидное Гаран. «А теперь представь любвеобильного воина, мечтающего раздавить скопом всех торгашей, которому приходится вести дело с Хуманом, активно якшающимся с объектом его вожделенных грез, к тому же ему ничего не известно о нем, кроме того, что он каким-то образом сумел взять неймадианцев за гланды и продолжает крутить с ними мутные дела. Какие варианты действий у прямолинейного вояки? Парни, помогите командиру. Давайте, давайте, подключайтесь к процессу». Раскачать ситуацию, спровоцировав собеседника и проследить за его реакцией, развернулся к нам Рек. «Ужалить и отступить, отдав инициативу, а затем работать от обороны, выявляя слабые места. Бинго, в точку». Прищелкнул пальцами я. Именно так Шилал и поступил. Ужалил и получил возможность составить мнение о противной стороне. «Ты действительно хочешь отрубить ему голову?» Гаран вызвал дроида-стюарда и заказал каф на всех присутствующих. И в мыслях не было, но мечами позвенеть придется. Язычок у командующего слишком острый. Надо бы чуток укоротить. «Будь осторожен, шеф». Гаран подхватил с подноса чашку с горячим напитком. Развернувшись, дроид покатил ко мне. По слухам, Гривус виртуозно владеет мечом Лик, сняв им не одну сотню голов. «Стоп, как ты его назвал?» Пазл сложился. «Вот откуда тлели угли памяти в моей многострадальной голове. Гривус, знакомый персонаж, только сейчас рептилоидный гуманоид ничем не напоминает знаменитого киборга. Стоит или нет приложить усилия для предотвращения незавидного будущего для самого жестокого генерала будущих сепаратистов? Стоит, пожалуй. Калишиц мне по-человечески понравился. Гривус, если верить непроверенным слухам, командующий Калишцев взял себе это имя после одного трагического случая, связанного с гибелью любимой жены. Почему эта информация отсутствовала в докладе, я не счел нужным включать в него непроверенные данные, легко отмахнулся пилот, прикладываясь губами к чашке. В следующий раз включай отдельной сноской, лишним не будет, не стал я заострять внимание и демонстрировать свой интерес к обсуждаемой личности. Гривус, надо же, что ж, посмотрим, из какого ты теста слеплен. Глава 16, Кали, часть 2. Продолжение от 15 февраля, Небичина. И как вам площадка, лорд? Осклабился Гривус, приглашающим жестом левой руки, которой он не придерживал меч, предлагая мне осмотреть ровный, без единого камушка пятак земли, подготовленный для поединка. Нравится, обожаю красный песок. Присев на корточки, я растер в ладонях перемешанный с крупным песком красный суглинок. Впрочем, песок также отливал цветами от светло-розового до насыщенного пурпура. И чем же? Участливо поддержал беседу Калишиц. Крови не видно, вернул я ему клыкастую улыбку. К барьеру, генерал, как говорят у меня на родине. К вашим услугам, лорд, генерал обозначил нечто вроде полупоклона и взмахнул рукой. Десятки из вашра, воинов Калишцев, бурнусами на головах и свободными одеждами, неуловимо напоминающие нечто среднее между гуркхами и афганцами, печатая шаг, выстроились по кругу. Командир в красном бурнусе отдал команду на гортанном наречии, из вашра извлекли из-за спин широкие блюда энергосиловых щитов, которые после активации источников энергии превратились в ростовые индивидуальные экраны. Арх! Отдал команду командир, отступая за спины воинов, которые синхронно воткнули нижние энергетические кромки в землю, оградив площадку сплошным мерцающим барьером. Уважительно кивнув противнику, я сбросил плащ и табард, оставшись в обтягивающем комбинезоне родовых цветов слизеринов. Напоминая изображенного на груди Василиска, вставшего в атакующую стойку, змеей зашелестела серебристая сталь извлекаемого из ножен клинка. «Хорошая зубочистка», — поддел меня Гривус, надевая на лицо маску из черепа мьюму, местного хищника, которая сразу сделала его похожим на каноничного киборга. Скинув плащ, он обнажил меч лик. «А ты своей железякой рыбу разделываешь?» Не остался в долгу я. Крутанув в руке клинок, Калишиц сделал длинный шаг к центру круга и застыл в нем статуей, приглашая меня начать бой, на что получил в ответ издевательскую усмешку. «Не знаю, какие стили фехтования и манеры движения применительно к земле практикуют аборигены Кали, но мне ближе испанская, когда движешься по кругу, а не французская, линейная, то есть вперед и назад». Стрельнув солнечным зайчиком, отраженным от лезвия меча в желтый глаз Гривуса, я медленно потек влево, заставляя противника поворачиваться лицом к местному светилу. Сверкнув желтыми глазищами, противник переступил с ноги на ногу, вынужденно поворачиваясь следом за мной. Его родственник Ятигана принялся ловить свет широким лезвием, намекая, что хозяин меча достойно оценил уловку с солнечным зайчиком, пытаясь теперь подловить меня. Хочу немного остановиться на калишском мече. При ближайшем рассмотрении лик, это колюще-режущее и рубище-режущее холодное оружие с длинным однолезвийным клинком. С ятаганом меч роднил двойной изгиб с заточкой на вогнутой стороне, и даже расширение к острию было не столь уникально. Имелись у турок и такие мечи, но в отличие от земного собрата лик Гривуса обладал заточкой на обратной стороне острия, и на это требовалось обратить пристальное внимание, так как противник мог полоснуть внутренней стороной при возвратном движении. Резко остановившись, я шагнул вправо, глаза за костяными глазницами маски опасно прищурились, в ментале же царило арктическое спокойствие. Калишиц прекрасно контролировал себя, держа эмоции в ежовых рукавицах. Все его подначки и подколки были всего лишь игрой, призванной вывести меня из душевного равновесия. Затормозив на полушаге, я опять двинулся влево. Гривус нетерпеливо притопнул, в ментале пахнуло тщательно удерживаемым раздражением. «А что ты хотел, касатик?» Я внимательно прочитал все, что смог накопать в Галаните о жуках с их тактикой в, скажем так, рукопашных схватках. В отличие от них, лезущих на рожон в попытке проткнуть врага острыми концами передних лап, я, очертя голову под ятаганова родственника, бросаться не намерен. «А вот ты, мой дорогой, привык сражаться с вонючими насекомышами, и тактика осторожничающего разумного тебя невероятно злит и раздражает, тем более ты никак не можешь понять, Чего ожидать от человека, использующего столь же архаичное оружие, как и твое? Не знаю, как и чему учили Гривуса, меня Кощей наставлял одному базовому постулату. Любой поединок, будь он на мечах, ножах или дуэль на волшебных палочках, это сражение двух логик, остальное на заднем плане. Кощей, съевший на данном поприще не одну собаку, справедливо упирал на то, что в дуэли или поединке всегда участвуют, как минимум, два мыслящих существа и каждая имеет свой взгляд и свою логику боя, которые определяют его действия и поступки. Я вновь остановился, качнулся вправо-влево и продолжил хождение по кругу, пальцы Гривуса напряженно сжали рукоять меча. Штришок маленький и вроде не показательный, но только вроде. Если я правильно просчитал логику оппонента, тот привык к прямолинейным схваткам, и меня он тоже пытался вызвать на прямое столкновение своими колючками, слетающими с языка. Лисьи хороводы ему оказались не по нраву, что требовалось доказать. Ничего, братец, сейчас в твоих шаблонах наделают дырок и порубят на куски или в моих, что тоже имеет право на жизнь. Я ведь не дурак. Понимаю, что гордый генерал, привыкший побеждать врагов в бою, от Абыкова помощь не примет. Не после того, как его победили интригами с использованием джедаев. Приняв продовольствие, он проглотил личную гордость ради жителей Кали, перед этим наступив своей лебединой песни на шею, но вести переговоры согласится только с равным разумным, тем более, если этого разумного равным признают его воины, прошедшие не одну битву плечом к плечу с генералом. Так что наш поединок является неким способом или методом уравновесить друг друга в глазах калишцев и гривусов в частности, ни больше, ни меньше. На следующем подшаге я резко качнулся вперед, выстрелив острием клинка в направлении правого бедра калишца. Сверкнув белорыбицей, меч противника мягко отвел мое оружие в сторону, впрочем, я только обозначил укол, мгновенно возвращаясь в изначальную стойку. Гривус не раскрылся и ошибки с шагом навстречу не допустил. Жаль. Знаете, реальный бой на мечах совсем не похож на кинематографические сцены. На экране бой чаще всего изображают примитивно-условно. Противники там обычно без устали скрещивают клинки до тех пор, пока один из них не вспомнит, что врага можно просто ткнуть в область сердца или печени. Для постановки главное что? Правильно, эффект. И чем бой эффективнее и пафосней, тем лучше. Звон, треск, летящие от мечей искры, напряженные мышцы и яростные рожи бойцов. В жизни все иначе. Нет ни искр, ни вздутых жил и напряженных бицепсов-трицепсов. Мечи встречаются друг с другом аккуратно, чаще всего плоскостями, а не лезвиями, которые могут банально затупиться и выщербиться. Надеяться, что твой меч выкован из лучшего металла и перерубит клинок противника банально глупо. А если не перерубит? А если враг зацепится за выщербину на твоем клинке и тот вылетит из руки вследствие резкого поворота меча противника? Эти если можно перечислять бесконечно, как и ходить по кругу. Я, который раз остановившись, вытянул шею и округлил глаза, увидев что-то необычное за спиной Гривуса. Почувствовав неладное, калишец занервничал, скосив глаза в сторону. Дзинь. Почти мелодично столкнулись наши клинки. Генерал успел среагировать на молниеносный выпад, но чего он не ожидал совершенно, так это дополнительного подшага дуэлянта и выстрелившей в его голову левой руки. Мой кулак врезался в челюсть калишца чуть позади костяной маски, которая, как я узнал, ранее принадлежала отцу генерала. Ломать памятную Гривусу вещь мне казалось неправильным. Еще один шаг и я чуть не отбил правый локоть о локоть противника, поставленный им инстинктивно для защиты живота. В следующий миг мы замерли в клинче, а бойцы за силовыми щитами дружно выдохнули, пожирая взглядами кинжалы. Один у шеи их обожаемого генерала, второй напротив моей печени. Откуда взялись эти острые предметы, вопрос вторичный. Под повторный дружный вздох мы слитно отшагнули назад, убрали оружие и поклонились друг другу, как равный равному. Это было познавательно, первым нарушил молчание я. Давно меня не макали мордой в дерьмо, снимая маску, более грубо высказался Гривус. Есть вопрос, сказал я, изобразив движение кистью в приеме, которым Гривус блокировал мой первый выпад. У меня тоже, усмехнулся генерал. Тогда предлагаю выпить. Поддерживаю, не стал мяться калишец. Ты не пользовался силой. Почему? Замахнув далеко не первую порцию местного пойла, Гривус насадил меня на острое жало взгляда. Если верить слухам, чистоплюйством ты не страдаешь. Поединок должен быть честным. Я опрокинул в себя вонючую гадость. Убить легко. трудно сразиться честно. И нет, я не джедай и к их ордену не имею отношения. Зачем мы тебе нужны? Мне нужна помощь в решении некоторых вопросов, вам нужна помощь в решении ваших проблем. Все просто. У тебя есть армия, но нет денег купить продукты и возможности их заработать. У меня есть деньги с продуктами и предложения по найму. Те корабли, которые вы заканчиваете разгружать, являются разовой акцией. Моя компания не входит в сенатский фонд и благотворительностью не занимается. Считая их данью уважения, тем более это действительно так, без второго дна. Не смотри на меня так. Вы не сломались и выстояли за 100 лет оккупации, сполна наваляв жукам. Это достойно уважения. Я прилетел не с подачкой, а предлагаю заработать. Хаем, ухмыльнулся Гривус, предложение более, чем заманчивое, тем более по профилю. Ты ведь и сам в накладе не останешься. Так, естественно, не стал отпираться я похож на идиота, швыряющегося деньгами направо и налево. У меня практически нет кораблей, республика забрала их в счет контрибуций. Так, пара развалюх, будут корабли, отсутствие флота несущественно. Я и мои воины не будем работать на Хатта, безапелляционно отрубил генерал. Ах, вот что тебя смущает, рассмеялся я. Возможно, для тебя, Кимаин Джайшилал по прозвищу Гривус, следующая новость будет откровением. Я тоже не работаю на Хатта, только на самого себя, но мне приходится работать с Хаттом. У нас взаимовыгодное сотрудничество. Улавливаете разницу, генерал? Гривус надолго задумался. Его можно было понять. С одной стороны Кали, с другой стороны Республика, снизу злобные соседи, не простившие поражений, сверху непонятный субъект с Хаттами на загривке, со слишком заманчивым предложением, которая пусть не решит всех проблем планеты, но даст ключ к их решению в будущем. Пожалуй, я облегчу ваши моральные страдания с муками совести и заранее очищу честь, генерал. Дабы Кали не оставалась беззащитной, можно организовать на ней учебно-тренировочную базу предлагаемой ЧВК, под сурдинку приписав к ней несколько боевых кораблей или целую эскадру. А уж сколько войск вы на ней будете тренировать под эгидой компании, не сутулой республиканской собаки дело. Собаки лают, караван идет, тем более база прикроется планетарным щитом с батареей ПКО. Согласитесь, глупо тащить всю вашу армию на Татуин и дразнить республиканских ранкоров хаттским хвостом, а щиты противокосмической обороны являются общепринятой практикой на базах военных компаний. Возмущающимся республиканским инспекторам вы сможете смело тыкать в то, что не являетесь владельцем военной компании и не вы устанавливаете правила. А начнут они разевать пасти и устраивать вселенский хай, мои адвокаты быстро заткнут им рты кипами бумаг и насуют встречных исков. Лорд, вам говорили, что вы хуже демона соблазна. Оглянувшись назад, Гривус требовательно ткнул когтем в крышку стола, расторопный адъютант за его спиной моментально выставил вторую бутылку горячительного. Случалось, удовлетворенно улыбнувшись, откинулся на спинку стула я. Так каков будет ваш положительный ответ, лорд Слизерин? Едва ли не впервые за все время переговоров меня уважительно поименовали по фамилии. Прогресс, однако. Вы должны понимать меру ответственности, которую я взваливаю на себя за всю планету. Да, скрывать не буду, я согласен с вашим предложением, но нужно засвидетельствовать договор в храме предков на Абисме и получить благословение вечной воительницы. Да, калишцы пойдут за мной, но я не горю желанием разгневать богов, вляпавшись в очередную авантюру. Не беспокойтесь, генерал, я с уважением отношусь к вашим традициям и готов принести на алтаре клятву, что не держу за душой злого умысла и не планирую ничего, выходящего за рамки договорных обязательств. Опережая возможные вопросы, скажу, что я верю в богов и божественные силы. Что ж, помолитесь тому, в кого верите, и приведите мысли в порядок. Встал из-за стола Гривус. Вечером мы вылетаем на остров Абисми. На шее меня встретили, как победителя, только на руках не качали и к потолку не подкидывали. Больше всех радовался Гаран, а на вопрос о причинах веселого настроения мне был дан ответ, что командир ранкоров с удовольствием скинет с себя на Гривуса обузу по организации штурмовых, десантных и пехотных подразделений. За власть Гаран не держится, поэтому готов поделиться ею с хорошим разумным, знающим, с какой стороны браться за данную непосильную ношу. Шеф, ты реально согласился закрепить договор с Гривусом в храме богини смерти? Сгорая от беспокойства, спросил меня Рек, почесав полированные рожки на макушке. В храме смерти? Удивился я. Ну, ты даешь, шеф, всплеснул руками Заброк. Ты что, не знаешь, Квакалишцы называют вечной воительницей. Теперь знаю, хмыкнул я, опускаясь в кресло, пронзенный мыслью о провидении, которое привело меня на Кали. Что ж, миледи понравится новое имя. Ты чего там бормочешь, не понял Рек. Я на твой дата подскинул описание, почитай. Побывавшие в храме на Абисми едва ли не поголовно пишут о мистической жути, которую им довелось там испытать. Лично я ни за какие ковришки туда не сунусь, лучше самому петлю на шею накинуть. Отмахнувшись от Рега, я включил датапад и принялся восполнять пробелы в знаниях о Кали и Калишцах. Как оказалось, последние очень религиозны, что не являлось такой уж редкостью в галактике, как и культ поклонения умершим предкам. Но если в большинстве миров вера в богов давно выродилась, превратившись в некую необязательную традицию, когда древними ритуалами в храмах развлекают туристов, то на Кали она играла одной из ведущих ролей в жизни общества. Калишцы реально поклонялись умершим предкам, строя в их честь храмы и проводя культовые обряды на более или менее крупном захоронении. Самым священным местом планеты считался остров Абисми, находящийся в море Джинува, единственного океана Кали. Именно на Абисми расположен главный храм, и именно оттуда предки калишцев возносятся на небо, а пройти путь между мирами живых и мертвых им помогает вечная воительница, встречающая души всех воинов, отдавших жизнь за Кали и калишцев. В практике жителей планеты было обожествление национальных героев, и почему-то не сомневался, что по прошествии определенного времени на Абисми появятся храмы, посвященные Кимаину Джай Шилалу по прозвищу Гривус. Он и сейчас числится едва ли не в статусе святого. В назначенное время за мной прибыл генеральский шаттл, и мы вылетели на Абисми для проведения культового обряда закрепления клятв и подписания договора о создании ЧВК. За всю дорогу Гривус не проронил ни слова. Молчал он, и когда мы поднимались по вырубленной в скале лестнице к нависающему над морем темному куполу храма, лишь бросал на меня заинтересованные взгляды, удивляясь блаженной улыбке, то и дело наползающей на мое лицо. Скажите, как тут не улыбаться, когда чуть ли не каждый камень острова дышал знакомым узнаванием? Конечно, при всей намоленности места оно даже в тысячной доли процента не могло сравниться с чертогами Миледи, но здесь, не напрягаясь и не впадая в транс, я впервые ощутил ее незримое присутствие. Местное светило медленно уползало за горизонт, подножие храма накрыл мрак, а его купола утонули в сумраке, который едва-едва разгоняли многочисленные масляные светильники и факелы в фигурных факелодержателях. Стоило нашей группе подойти к высокой двустворчатой каменной двери, как по ушам ударили плывущие из темных глубин звуки невидимых гигантских там-тамов. Отразив красные отсветы светильников от полированных обсидиановых вставок, двери бесшумно отворились, и я шагнул под купол циклопического культового сооружения. Позади меня Гривус шумно втянул воздух ноздрями, остановленный тенями, которые потянулись ко мне со всех углов храма. Воздух вокруг начал стремительно остужаться, а тени, сбившиеся в кучу, обретать плотность и объем, превратившись в высокую фигуру в саване. Миледи, опустился на одно колено я, оставляя на каменной плитке морозный узор. Тень качнулась, моего восприятия коснулся легкий колокольный перезвон довольного смеха. Богиня не смогла пробиться в иную вселенную, но присутствие в эмосфере обозначило. Стремительно проваливаясь в транс, я пытался дотянуться до Миледи, коснуться ее хоть пальцем, но только бессмысленно пялился в недоступную тень, от которой ощущалось глубокое сожаление, приправленное надеждой на встречу. Прозвенев хрустальными ледяными колокольчиками, Миледи Смерть сумела донести до меня, что сообщит родным о том, что я жив. Да-да, я ни секунды не сомневался, кого богиня использует в роли доброго вестника. Я скучаю, причем я сам не мог определиться, по ком больше, по женам и родным или по встречам с Миледи. Снежинка тоскливой печали коснулась моей щеки и развеялась. Богиня покинула храм. Что это было? Выдохнув пар изо рта, Гривус захрустел сапогами по ледяной корке, покрывающей пол вокруг меня в радиусе 5 метров. Моя богиня ответила на мой зов. Не оборачиваясь, ответил я. Твоя богиня, у нее много имен, на разных планетах и мирах разные. Вы ее называете вечной воительницей, я предпочитаю звать богиню Миледи. Жрецы, гривусы, сопровождающие генерала Калишцы в изумлении уставились на меня. Внезапно немая тишина разорвалась хриплым лающим треском, генерал самозабвенно засмеялся, хлопая себя по бокам и животу. А я, а он, хрипел Гривус, не обращая внимания на замершую в ступоре публику в церемониальных нарядах. Ох, давно меня так не удивляли, очень давно. Стоит ли говорить,